«Продолжай, любовь моя», – прошептал Финниан. «Я остался один», – говорил Туан. «Я был так одинок и так привык к своему одиночеству, что даже собственная тень пугала меня. Я был один во всем мире, был так беззащитен, что боялся любого звука. Услышав шум крыльев пролетающей птицы или скрип мокрого от росы дерева, я замирал и старался затаиться, как кролик при малейшем шорохе, ныряющий в свою нору. Все дикие создания леса считали меня своей законной добычей. Они шли по моему следу. Они знали, да, знали, что я один и беззащитен. Они незаметно подкрадывались ко мне на своих мягких лапах, рычали и огрызались, когда я оглядывался. Каждый раз, когда я выходил из своего укрытия, серые волки с высунутыми языками и горящими глазами гнали меня обратно в пещеру в скале, где я прятался от нападавших тварей. Во всем лесу не было ни одного зверя, который был бы слишком слаб для охоты на меня. Не было ни одного зверя столь робкого, чтобы бояться показаться мне на глаза. Все они держались вызывающе, и я их боялся. Так я и прожил 20 лет и еще 2 года, пока не узнал все, что знали животные, и не забыл все, что знал, когда жил среди людей. Я научился ходить и подкрадываться так же тихо, как и самый осторожный зверь. Я научился бегать столь же быстро, как самый быстрый из них, и столь же неутомимо, как самый выносливый. Я мог быть невидимым и терпеливым, как дикий кот, притаившийся среди листвы или припавший к земле перед прыжком. Я мог учуять опасность во сне и мгновенно вскочить, готовый к защите. Я научился лаять, выть, рычать и лязгать зубами. Я научился разгрызать и рвать зубами все, что придется. «Рассказывай дальше, мой возлюбленный», — проговорил зачарованный Финниан. «Бог да благословит тебя, сердце мое». «Когда же прошло 20 лет и 2 года», — продолжал Туан, «в Ирландию приплыл Немед, сын Агномана. Он привел 34 больших парусных корабля, и на каждом было по 30 пар его людей». «Я слышал об этом», — проговорил Финниан. «Когда я увидел эти корабли, плывущие вдоль берега, сердце мое забилось от радости. Я последовал за ними вдоль берега по отвесным скалам и утесам, перепрыгивая со скалы на скалу, с утеса на утес, как горный козел. Я следовал за ними все время, пока корабли, постоянно меняя курс, шли вдоль берега в поисках подходящей гавани. По пути я остановился напиться воды из небольшой заводи и увидел свое отражение на гладкой поверхности воды. Я увидел, что весь оброс волосами и щетиной, как свирепый дикий кабан. Увидел, что стал тощ и худ, как ободранный куст. Увидел, что стал серее барсука, что стал иссохшим и сморщенным, как опустевший мешок, голым, как рыба. Увидел, что стал жалким, как голодная ворона зимой, а пальцы на моих руках и ногах стали похожими на огромные изогнутые когти. И я понял, что не похож ни на кого на свете, ни на сотворенного Богом человека, ни на дикого зверя. Тогда я сел около заводи, оплакивая свою дикость и одиночество, оплакивая неумолимую старость. И силы оставили меня. Я не мог даже встать, а только сидел и плакал, стенал и сокрушался. И так я сидел и стенал, пока звери, идущие по моим следам, не окружили меня со всех сторон. Притаившись за деревьями или припав к земле в зарослях кустарника, они молча смотрели на меня из своих убежищ, недоуменно прислушиваясь к моему плачу. И тут началась буря. Когда я поднял голову и осмотрелся, то увидел, что огромный флот качается на волнах, как в руке великана. Корабли то взмывали к небу и раскачивались там в вышине на гребне огромной волны, кружась послушные порывом ветра, как опавшие листья. То низвергались с этой головокружительной высоты в ревущую бездну, в расщелины между чернильно-черными волнами и кружились там в увлекающих в морские пучины водоворотах. Временами ревущая волна обрушивалась на корабль, и этот страшный удар подбрасывал его высоко в воздух, а волна все гнала маленькое, беззащитное в этом разгуле стихий судно вверх, подстегивая его ударами, грохочущими подобно раскатам грома. Волна гнала корабль, как волк, преследующий уставшего зверя. Казалось, она старалась выбить широкое днище и, наконец, добраться до напуганных людей, укрывшихся в столь ненадежном убежище. Волны обрушивались на корабли и погружали их в пучину вод. Эти удары были столь сильны и неумолимы, будто сами небеса обрушивались на беззащитные барки. И суда шли ко дну или разламывались с треском, и уже обломки их опускались на песчаное ложе моря. Пришла ночь, а с ней и темнота. Землю накрыл такой непроглядный мрак, что казалось, будто тысячи ночей опустили на нее свои покровы. Даже круглоглазые ночные твари не могли ничего разглядеть в этом мраке. Они не видели даже на дюйм. Не было ни одного создания, которое осмелилось бы ползти или встать на ноги этой ночью. Все твари прильнули к земле и затаились. Ибо великий ветер носился над миром. Его порывы стегали землю и море, как удары огромного в лигу длиной хлыста, и звучали подобно раскатам грома. Ветер гудел, свистел, словно пел воинственную песню, ликовал и издавал боевые кличи. С ошеломляющим, закладывающим уши гулом и воем, а временами с рычанием, жалобным стоном или ворчанием носился он над миром, словно разыскивая все живое, что только можно уничтожить. Казалось, будто время остановилось. Но вот, из-за шума бушевавшего во мраке моря, донесся другой звук. Тихий, как будто он пришел откуда-то издалека, сквозь миллионы миль, прежде чем достичь моего уха. Но столь же внятный и отчетливый, как шепот друга, поверяющего свою тайну. Я понял, что этот тонущий человек взывает к своему Богу, но стихия была сильнее, и он умолк побежденный. Я понял, что эта женщина со стоном взывала к своему мужчине, кружась в затягивающем в пучину водовороте. Я сидел на утесе и видел, как ветер с корнями вырывает деревья. Корни выходили из земли с тяжелым предсмертным скрипом, ветви ломались, деревья взмывали в воздух и летели, словно птицы. Бушующее море обрушивало на землю огромные волны, которые разбивались об утесы и низвергались на берег облаками пены. Порывы ветра были столь сильны, что катили по земле даже скалы. Огромные валуны переворачивались и размалывали все, что попадалось на их пути. И в этом аду бушующих стихий, в этом стократно непроглядном мраке, я заснул.